Бегите. Повторять дважды мне не приходится, потому что я замечаю, отчего так драпает мастер четвертой ступени. Великан, мать твою, размером с двухэтажный дом, заплывший жиром, весь в прыщах, а рожа страшнее атомной войны. Еле-еле успеваю за темпом Торна, без кольца бы не смог. Что это, мать его, такое? Отвечает так, будто за ним каждый день такие монстры гоняются. Троллы, высшие утропи, ему лет 300, не меньше. Это он ведет орду, он регенерирует. Задыхаюсь, откуда он взялся? Так, куда мы бежим? Деревня там, я знаю. Дрянь, он отводит его от гнезда. Торн, там сотня воинов, маги. Волна жара накрывает меня с головой, а глаза слепит. Звук взрыва приходит чуть позже. Похоже, у магов и без троллей хватает работы. Тролль потихоньку отстает. Деревья мешают ему за нами угнаться. Но если так продолжится и дальше, то я выдохнусь до того, как мы свалим. Деревня – наш единственный шанс. Римус, он уничтожит гнездо. Маги справятся. Торн повышает голос, чтобы перекричать грохот разрушений. Не справится. У тролля иммунитет к магии. Особенно у тролля утропия. Да откуда он тут взялся? Не знаю. Такие есть только в Гурумхупе. Один такой может разорить десяток деревень. Не каждый дом способен их свалить. Голлины смогут. Смогут. Но от гнезда ничего не останется. Мне кажется, их что-то привлекло. Будто в гнезде произошел очень мощный всплеск эфира. Торн, я не смогу столько бежать. Я все время в тренировках. Я развалюсь. Я дам ему бой. Он вас не видит. Пользуйтесь этим и бегите в замок. Предупредите, что с ордой троллей утропи, демонический ранг, они подготовятся, я дам минут 5-10, не больше. Позади с грохотом валится дерево, тролль орет, как стадо буйволов. Какой еще, мать твою, ранг, ты ума лишился, какой в этом смысл, в герои заделался. Простите, Римус, я такой, какой я есть, это ваши слова, беги, заткнись, как его убить. Мимо пролетает огромный булыжник, эта тварь еще и кидается. Порезать на мелкие куски до того, как он отрастит новые. Но нельзя повреждать мозг. Всплеск будет такой, что на сотни километров сбегутся все утропи. Поэтому еще нельзя бить его магией. Голлины могут этого не пережить. Гвардеец принца Легдана справится с ним. Что вы ждете? Бегите же. Думай, Дён, думай. Оставить Торна? Пусть один геройствует. Дрянь. Ну, где там мое чувство правильного и логичного? Просыпайся уже. Гадство. Вот почему мы не зарядили доспехи Торна, есть же накопители. Стилет нам их подогнал. Браслет-то я себе зарядил, хотя даже не могу носить его вместе с кольцом из-за несовместимости. А для своего гвардейца все откладывал, другими делами занимался. Зачем, мол, в гнезде же безопасно. Потом, дело так не в проворот, а по сути, просто жадность давила. Торн сказал, что на его доспехи придется разрядить половину имеющихся у меня накопителей, а потом искать артефактора, который их заполнит. За деньги, разумеется. Бам. Я даже не успеваю понять, что происходит. Торн отталкивает меня в сторону, но сам не успевает отклониться. Огромное бревно задевает его, он падает, кувыркается, оставляя борозду на земле. Замирает и больше не шевелится. Одним махом встаю, подскакиваю к нему. Вставай, вставай, или умрешь. Да чтоб тебя, какого хрена? Рык тролля все ближе. Хватаю Торна за руку. Закидываю на себя его огромную тушу, бегу, сильно проигрывая троллю в скорости. Если бы не кольцо, я бы Торна даже и не приподнял. Дрянь, вот так влип, дерьмо, с такой тушей не убегу. Суматошно смотрю по сторонам, замечаю недалеко крутой склон, но не вижу, что там внизу. Была не была, надеюсь, там не очень круто. Что есть силы швыряю отключившегося Торна во враг, сам бегу в другую сторону, ору. За мной, говнюк, сюда. Тролль не обращает на меня никакого внимания, бежит в сторону оврага, на Торна. Тварь, моя невидимость встала мне боком. Хватаюсь двумя руками за меч, бросаюсь на мерзкого урода. Взмах, перерубаю то, что должно быть сухожилием на огромной ноге. Тролль ревет, падает на колено, размахивается дубиной. Наклоняюсь в последний момент, дубина проходит над головой. Охренеть, почему эта махина такая быстрая? Торн, просыпайся, вставай, обещаю, что, если выживем, я точно отдам ему все накопители. Отскакиваю в сторону, вижу, как полугнилое мясо мгновенно затягиваются на тролле. Как, даже если он регенерирует, откуда у тканей память, как срастаться? Сухожилия сшивают, тролль орет, вертит головой во все стороны, принюхивается. Так, плохо, он что, понимает, в чем дело, не видит, но знает, что тут кто-то под плащом невидимости. Пячусь назад, одна ошибка, и он размажет меня дубиной. Тролл и хрюкает, подходит к краю обрыва, смотрит вниз. Он точно умнее человеческих утропи. На руку мне ложится чья-то рука. Замираю на месте, медленно поворачиваю голову, готовясь ко встрече с очередным из чадей Мада. Иона, охренеть, явилась, да ни в жизни бы не поверил, что она на такое способна. Уходим, Римус, дядьку не спасти, трусов спасают храбрые. Ты же умный, сам знаешь, как оно бывает. Тролл делает шаг, край оврага сыпется, и тролл сором падает на спину, как черепаха на панцире, машет руками и ногами. Иона настойчивее тянет меня на себя. Римус, хватит тупить, уходим. Бывает, ноги просто врастают в землю. Я не очень хороший человек, это да, но, не помню, чтобы когда-то оказывался в ситуации, где приходится делать такой сложный выбор. Вздыхаю, наблюдая, как тролл наконец сообразил, где верх, а где низ, и что на ногах удобнее, чем на спине. Слушай, он ведь мне жизнь спас, только поэтому сам подставился. Я потом жалеть буду. Знаешь, как паршиво жалеть, сразу из рук все валится. И он ошипит, что ты несешь, Римус, я зря за тобой поперлась, что ли? Кто мне жалование платить будет? Не геройствуй, это тупо. Достаю череп из сумки, спрашиваю, как думаешь, получится запихнуть тролля в анклав? Ты спятил? Эта махина тонны две весит и не поместится туда. 2 тонны, это 5,5 лет жизни. Вычесть 3 года и 3 месяца, которые я получил за мага-бандита, и я постарею на 2 года и 3 месяца, а потом снова останусь у дырявого корыта. Надо попробовать. Стой тут, Римус, стой, говорю, за то, что пришла, возвращаю тебе жалование до 7,5 золотых. Хе-хе, серьезно, она веселится, в такой момент, безбашенная какая. Тролл и встает, заглядывает в обрыв и, судя по всему, готовится спрыгнуть. И я догадываюсь, на кого он приземлится. Размахиваюсь, швыряю череп. Он ударяется в спину урода и, пуньк, исчезает немного с другим звуком, чем люди. На землю падает тролличья дубина. Подмечаю, что она не деревянная, но понять, из чего сделана, не могу. Неужели получилось? Да ладно, как, я не хочу знать, какой фарш сейчас происходит в анклаве. Раздается вой со стороны гнезда. Похоже, упал очередной метеорит, превращающий утропиев в труху. Атмосфера просто пропитана темным эфиром. Если бы я мог его собирать, пользоваться, чтобы Костя дал мне за него. Но нет, темная энергия испаряется впустую. Тысячи утропиев окончательно покидают этот странный мир. В голове звучит голос Кости. Мастер, немедленно возвращайтесь в анклав и узрите это прекрасное зрелище. Тут такое. А еще у меня для вас новость. Только что вы сделали нечто невероятное и заслужили кое-что. Хотите, скажу, что? Хотите же, во, а это что еще такое? Фу, глава 11. Мастер, а вы знали, чем питаются мертвые тролли? Если поспешите, то сможете наглядно изучить особенности их пищеварения. Так, мне сейчас не до голосов в голове. Прячу череп в сумку. Подбегаю к краю обрыва, заглядываю вниз. Облегченно выдыхаю. Торн жив и здоров. Вместе с Ионой спускаемся по глинистому склону, не без труда вытаскиваем его наверх. По всем законам подлости, Торн решает, что самое подходящее время очнуться, именно после всех наших усилий. Он открывает глаза, хлопает ими, резко встает, пошатывается. Где, где? Иона, это ты? Улыбаюсь, стряхивая с себя грязь. Живой? Спасибо, что прикрыл, друг. Я, да, где тролль? Отправил его в анклав. Моргает. Серьезно? Угу. Но вроде бы не умер от этого. Внешне не изменился. Костя, вроде бы говорил, что резко забирать жизнь не может. А вот когда я лягу спать, Иона вертит головой. Так, мальчики, вы поговорили? Не хочу портить момент, но мы все еще в опасности. Согласно киваю, но не спешу уходить. Подхожу к дубине тролля, осматриваю. Из сине-черная, узкая и гладкая рукоять, широкая, округлая боевая часть. Почти идеальной формы. Касаюсь. Холодная. Не дерево и неизвестный мне металл. Слышу Торна за спиной. Только не переносите эту дубину в анклав, Римус. Хмыкаю. И не собираюсь. Сколько, интересно, она весит. Хватаюсь за рукоять. Пытаюсь приподнять. Мышцы вздуваются. Вены на лице проступают. Но даже с перстнем я лишь с немного отрываю бандуру от земли. Не может быть и речи, чтобы я смог ею махать. Учитывая, что с перстнем я поднимаю больше 200 килограмм, то здесь их не меньше 300. Торн наклоняется, тоже пробует. А во, Да он без кольца не сильно слабее меня, хотя и не может повторить мой подвиг до конца. Впервые такое вижу, морщится он. Вряд ли бы я дал вам 5-10 минут с троллем, Римус. Скорее, 5-10 секунд. Этот высший утропений демонического ранга. Выше. Что еще за ранги? И он обреченно вздыхает, насаживая одинокого зомби на кинжал и подрезая ему мышцы. Он падает и только глазами моргает. Не торопитесь, мальчики. У нас полно времени. Осматриваюсь. Зомби не видно и не слышно. Они будто разбежались после смерти вожака. Так что может и он зря нервничает. Торн пошатывается, садится на землю, оперевший спиной на ствол дерева. Он очень старается показать, что с ним все в порядке. А я не хочу его разоблачать, так что сделаю вид, что он не отдыхает, а просто решил посреди этого хаоса устроить пикник и поговорить. Гвардеец достает из-под сумка какой-то тюбик, дрожащими пальцами пытается зачерпнуть едко-зеленую мазь. Получается у него с трудом. «Ты в порядке?» – озабоченно спрашиваю я. «В полном, Римус». И он опрыскает, под наши удивленные взгляды вырывает тюбик из рук Торна, садится перед ним на корточки. «Дядька, не выпендривайся, у тебя в черепе трещина, дай-ка гляну». «В черепе? Трещина?» Я не ослышался. Видимо, на моем лице отражается истинное недоумение тем, что мой гвардеец еще жив и озабоченность, почему все так легко к этому относится. Торн с усилием улыбается. «Не переживайте за меня, Римус. Чем больше ступень воинского мастерства, тем крепче тело». «Ага», и он аккуратно втирает в голову Торна мазь. «Слыхали историю о Гриндусе Третьем?» «Говорят, ему отрубили башку, которая жила сама по себе еще несколько часов. Он был мастером восьмой ступени. А может, это и брехня. Короче, дядька прав. Убить нас не так-то просто. Сажусь на дубину. Спешить нельзя, хоть я и волнуюсь за гнездо. Лью, Клауша, может Торн и кичится своей крутизной, но я чувствую, что момент опасный». Торн закрывает глаза, говорит так, будто ему нужно говорить, чтобы не упасть в обморок. «По поводу вашего вопроса, Римус, у утропиев есть ранги, всего их 5. Первый ранг – волчий, угроза нескольким людям, это низшие утопии, которых вы с вами встречали. Второй ранг – возвышенный, это быстрые утропии, сильные, свирепые и подающие малые признаки ума. Помните же, от них исходит видимая голубая аура. Они представляют угрозу, которая может понести за собой большие человеческие жертвы. Третий ранг. С него утропии считаются высшими и с задатками ума. Демонический. Это те же возвышенные, только непростые существа, как люди, а те, кто и при жизни были опасными. Такие, как этот тролль. Четвертый ранг. Драконий. Как и следует из названия ранга, лучше миру никогда не встречать дракона утропия. Слава первозданному, при моей жизни такого не случалось. Это страшная угроза для самых защищенных городов или даже стран. И последний ранг, морщится на очередной мазок ионы, божественный. Об этом ранге слагают легенды, но достоверно могут знать разве что в аббатстве. Я же слишком маленький человек, чтобы представить себе существо, несущее угрозу всему Варгону. Не знаю почему, но на ум приходит одно такое. Сидит сейчас в анклаве в виде черепа и шутки шутит. А может, я и ошибаюсь. Торн затихает. То ли спит, то ли умер. Озабоченно смотрю на Иону. Дай ему 5 минут, Римус. Все будет шнипи-плипи. Дядька крепкий. Шнипи-плипи. Ой, ладно, даже знать не хочу. Киваю на дубину, на которой сижу. Видела когда-нибудь такое? Большую хреновину? Она точно видела хреновину стилета, мастер. Хорошо, что кость услышу только я, но плохо, что я слышу его, даже не касаясь. Череп лежит в артефакторной сумке. От одной мысли, что теперь в моей голове будут его голоса, становится дурно. Надеюсь, сейчас лишь исключение, потому что вокруг полно темного эфира. Качаю головой. Я не про саму дубину, а материал, из которого она сделана. А не все ли равно? Может, это сушеный помет гоблина? Забей, Римус. Не, надо будет потом проверить. Встаю, оттаскиваю дубину в кусты, прикрыть ее мхом и ветками. К этому времени Торн приходит в себя, довольно бодро встает на ноги, щупает треснувшую голову. Я в норме. Давайте поспешим. Да уж, быстрым шагом идем обратно к деревне, но торопимся не сильно. Видно, что Торн не до конца пришел в себя. Зомби по пути практически не встречаются. Либо они буквально залегли на дно после смерти тролля, либо их всех перебили голлины на подходе к гнезду, что как бы странно. Обращаюсь к Торну. Что это была за магия, Торн? Ну, взрывы эти. Я думал, убивать утропиев не очень разумно из-за выплесков эфира. Разве они не привлекают других и не усиливают их? Когда на тебя прет орда, ты либо умираешь, либо убиваешь. Давайте не будем делать поспешных выводов и посмотрим, что на самом деле случилось. Вскоре выходим из леса и видим результат работы военной силы галлинов. Останавливаемся, при свете луны осматриваем картину. Орда больше не живых мертвецов, но все еще слегка трепыхающихся. Да уж, только и говорю я. Первое, вонь. Просто лютая вонина подтухшего шашлыка. Второе, дым. Черный, едкий, разъедающий кожу. Третий, тысячи тел вокруг гнезда превратились в одну большую массу. Эдакое шевелящееся желе с костями. Не знаю, что сделали маги, но они и правда старались не убивать. Зомби обуглены до состояния пересохшего чернослива, но все еще в состоянии подавать признаки существования. Давно я такого не видел, бубнит Торн. Лет эдак пять. Пять, то есть для него такое зрелище это уже давно, и он присвистывает. Вот это они их подпалили. Дядька, что это за магия такая? ХМ, элементализм, пирокинетика. Думаю, четвертая ступень. Узнаю работу нашего придворного мага. Пойдемте. Пирокинетика, блин, это магия огня, типа, заклинание неполной прожарки. Проходить через поле стонущих и обугленных трупоков, задача не из простых, особенно когда они норовят ухватиться за ноги. Я будто в ад попал, честное слово. Вчера любовался красками прекрасного мира, а сегодня забрел в гости к Асмодею, и все это в одной локации. Торн проводит инструктаж пеших прогулок по обугленным трупам. Не наступайте на головы, они очень хрупкие. Каждая смерть утропия – это лишний всплеск. Ой, да ладно тебе, дядька. От одного-двух всплесков уже ничего не изменится. Наверное, километров на 100 не осталось ни одного утропия. ХМ, может быть. Осторожно перешагиваю через непонятную обугленную часть чего-то. То есть даже хорошо, что они сами из леса вылезли. ХМ, ну, вроде как, чем больше орд, тем меньше орд. Все хотят обидеть бедолаг, вздыхает в моей голове Костя. Ага. Конечно, а на людей значит нападать можно. Ближе к чистоколу деревни зомби лежали ровными порезанными кучками. Видимо, это те, которые прорвались через дальнобойные атаки магов и полегли от мечей гвардейцев. Практически ни один утропи не прорвался в деревню. Ну, вот, а я боялся. Само собой тут народ к такому привычный и знает, что делать. Вот только все бы обернулось совсем иначе, не запихни я демонического тролля в анклав. Проходим через деревню. Народа вокруг много, все на эмоциях, переговариваются, орут, пинают визжащих от шока кошаков, ироды. Из замка возвращаются женщины с детьми, а большая часть воинов, наоборот, уходит. Несколько десятков из них все еще шныряют то тут, то там, выискивая возможных тухлых нарушителей. Торн, а что с этим шевелящимся кладбищем? Киваю за спину, на поле, усеянное утропиями. Уж не оставит ли их на солнце гнить? С этим сложно, Римус. Убивать утропиев опасно. И что тогда? Сейчас организуют отряд, будут головы рубить, закопают их, а остальное сожгут. Работы на пару дней. Иона вздыхает. Ух, и вонять же здесь будет. Как я этого не люблю. Сильно так призадумываюсь, осматривая людей. То, что сегодня произошло, для меня, прямо говоря, жесть. Орды зомби, магические апокалипсисы, тролли, поля, усеянные шевелящимся мясцом. А ведь я человек не из простых, морально закаленный. А ты посмотри вон на того пацана, играющего с обугленным глазным яблоком. Мать отчитывает его, будто он в банку с вареньем залез, а не глумится над упокоенным. Народ тут очень крепкий и странный. Сразу видно разницу в менталитете. Вот кто на самом деле выживет в зомби-апокалипсисе. С мечами и магией, а не автоматами, танками и ядерным оружием. Эти не подумают, что перед тобой неожиданно возник псих или шутник. На всякий случай посчитают такого зомби, пырнут под ребра, а уж потом будут разбираться, кого убили. И даже не почешутся, если ошиблись. Сам виноват. Давайте заглянем к Гримзу, предлагаю я. У нас с ним незаконченные дела. Вскоре мы втроем заходим в лавки. Гримз прямо на проходе снимает с себя латы, тяжело дышит. Он весь в черной крови, губа рассечена. Бубнит, закрыто, господа хорошие, я пришел тебе меч вернуть, кладу заляпанный кровью одноручник на стол, могли бы почистить, многих зарубили, всего одного, пожимаю плечами, ПФ, переводит взгляд на Торна, о, а ты чего такой побитый, неужто парочка утропиев тебя так потрепала, стареешь, скольких завалил, я 31 покрошил, ух, давно так не веселился, хоть старые кости смазал. Торн вопросительно смотрит на меня. Киваю, мол, можно рассказать про тролля. Точнее, даже нужно. Ни одного, качает он головой. Наткнулись на высшего. Серьезно, глаза Гримза округляются. Ты ничего не попутал, тролль, из Гурумхупа. Ау, надо бы доложить об этом, старик. Дело серьезное. Так, я не понял, смотрит на Торна, на меня, снова на Торна. Если ты ни одного не завалил, а вы, Римус, одного, то, верно, друг мой, с троллем разделался я, да не гони. То есть, правда, что ли, переводит взгляд на Торна и тот кивает. И как вы это сделали? Я талантливый. Кстати, я сделал это ради гнезда, мог бы просто убежать, но не стал. Как видишь, мы с тобой делаем одно дело. Гримс долго молчит, только в глаза мне смотрит. Я, конечно, вам верю, раз уж, Торн подтверждает. Только, доверяй, но проверяй, дело-то серьезное. Может, на вас троих иллюзию навели, а, чем докажете? Хороший вопрос, на него я и рассчитывал. Ну, от трупа тролля я избавился. Знаешь ли, не хочу, чтобы по его ошметкам кто-то понял, на что я способен. Но ты можешь сходить на северо-запад, километр, не больше. Там склон есть небольшой и дуб поваленный. В кустах припрятал дубину тролля, огромную, тяжелую и очень странную. «Вы меня дубиной убедить хотите?» – отвечает Торн. «Там кровь. Помнишь запах тролличьей крови? Еще бы, такое не забудешь. Ну, значит, все поймешь». Гримс изучает нас. Наконец, вздыхает. «Ладно, допустим. Спрашивать, как вы с ним справились, бессмысленно». Хитро улыбаюсь. «Разве в нашем деле не задавать вопросы не самое важное?» «Гримс, сколько лет ты печешься о гнезде?» «А, я спас его за один вечер. Все, что тебе дорого. Если не веришь мне, поверь Торну. Мы оба знаем, что он не умеет врать. Скорее не ответит, чем соврет». Тишина. «Ну и, что вы хотите от меня? Покланяться вам?» Хоть он так и говорит, но я уже вижу, как ломается его уверенность схватить меня за шкирку и выкинуть из лавки. «Нет, работай со мной. Я хочу денег. Тебе, мне, всему гнезду. Если бы не я, все, что ты берег много лет, пошло бы прахом. С сегодняшнего дня мы будем вместе защищать гнездо и вести дела. Когда благодаря мне твоя прибыль увеличится в два раза, ты начнешь платить мне 10% от нее, в 3, 20% и так далее. Подход совсем другой, чем с Клаушем. Если тот бездельник не захочет работать эффективно, то лишится всего. А вот Гримс пашет как конь, и ему я предлагаю отдавать мне долю именно с повышением прибыли, без всяких штрафов». Гримс хмыкает. «Платить вам только если я заработаю в два раза больше, верно? И только если будет очевидно, что денег у меня стало больше благодаря вам». «Да», смотрит на Торна, но тот непроницаем. Гримс ухмыляется, будто такое когда-то случится. «Ладно», протягивает мне руку. «Почему бы и нет? На первый взгляд звучит выгодно. Но я все равно проверю того тролля. Ясно вам? Яснее некуда. Но есть просьба. Пока о тролле никто не должен знать. Это еще почему? А если еще один припрется? На моем веку такого не случалось, и Иргален должен об этом знать. Делаю лицо темнее самой адской бездны. Если придет еще один, я с ним разберусь. Галены ничего не должны знать». Гримс недолго молчит, морщится. «Эх, когда меня уже смерть заберет. Стар я для этих игр. Ладно, Римус, который не господин, пока повременим с паникой. Может, оно и к лучшему, его глаза загораются, так что там говорите за дубина». «Ах, да, я больше не Римус Галлин, друг мой. Отлично, плюс одно заведение под мою крышу. Завтра же начну помогать Клаушу и Гримзу с деньгами и сам их зарабатывать. Через месяц они станут настоящими дельцами, знающими фишки маркетинга другого мира». Возвращаемся в таверну. У входа толпится пяток алкашей, кроющих матом Клауша, что уже второй день им не выпить и без того дерьмового эля. Мол, даже после таких ужасных событий никто не наливает, и скоро они пойдут жаловаться самому Эйру. Вот только свиней покормит. Да уж, пора завязывать с арендой всего заведения. Так можно и на пьяный бунт нарваться. Заметив нас с Торном, мужики затихают, быстренько уходят в тень. Стучусь, это я. Дверь открывается мгновенно, будто нас давно ждут. Первым делом ощущаю приятный цветочный аромат и вес Лии на шее. «Римус, Римус, вы вернулись. Как же я за вас переживала». На радостях целует меня в щеку. И он обубнит. «Присосись еще к нему». Быстрым шагом уходит наверх, оставив нас в легком недоумении. «Ладно, отойдет. Темный лес, тролли, орды зомби». Замечаю, как Клауш стоит за барной стойкой и усиленно натирает кружки. Видимо,